В русском и советском марксизме понятие религиозного самосознания почти с самого начала было противопоставлено понятие сознательности. Классовой в одном случае, коммунистической в другом, политической в третьем. Сознательность выступает здесь как своего рода формальный способ, форма отождествления индивида с политической идеологией данного во времени и месте варианта марксизма, а не с марксизмом вообще. И чем это отождествление полнее, тем выше полагается уровень сознательности отдельного человека. В течение многих десятилетий марксисты применяли это понятие в борьбе со всякой религией и с религиозностью вообще, как с тем пережитком, так сказать, естественным осадком истории, от которого необходимо как можно скорее освободиться, чтобы открыть дорогу познанию объективной исторической действительности. Той действительности, производным от которой каждый индивид и должен себя полагать в данном времени и месте. Пока марксистская сознательность была четко противопоставлена самосознанию в его связи с религиозной традицией, атеистическая борьба казалась делом, хотя и трудным, но понятным и, в принципе, осуществимым. Новое боролось со старым, знание с естественным невежеством. Естественным, потому что человек не выдумывал традицию, не выбирал ее себе, а рождался в ней. И тогда марксистский режим ставил его перед выбором либо отказаться от старого и стать чем-то в новом мире, так сказать, либо погибнуть вместе с традицией, быть выброшенным на свалку истории, так сказать, одно из любимых марксистских выражений. Однако, пока история делала свое дело руками марксистов, ситуация коренным образом изменилась. В самом деле, провозгласив уже в 1918 году непримиримую войну с религией как с конкретной классовой идеологией, идеологией помещиков городской буржуазии и кулаков, марксисты нанесли страшный удар именно по религиозной традиции, физически уничтожая не только ее институты, но и конкретных ее носителей, священников и мирян, в порядке борьбы с контрреволюцией. Более того, за 20 лет антирелигиозного погрома в России выросли в обстановке страха и насилия два почти полностью дерелигионизированных поколения людей. Те, родившиеся в 10-х годах нашего века, кто учился в советской средней школе 20-х годов, и те, родившиеся в 20-х, кто закончили школу в 30-х. Я специально называю эти поколения дерелигионизированными, а не атеистическими, ибо, строго говоря, атеисты – это те, кто сами отвергают религию, а здесь мы имеем дело с людьми, которым фактически уже нечего было отвергать. Религиозная традиция была отброшена, разгромлена, забыта или в страхе скрыта от них их родителями и старшими братьями и сестрами и заменена крайне упрощенным вариантом марксизма. И когда появилось третье поколение, родившиеся в 30-х и 40-х годах, то они стали вырабатывать свое новое мировоззрение в порядке индивидуального религиозного самосознания, которое было лишь формально связано с религиозной традицией, а часто вообще не было с ней связано. Здесь не было реального возврата к церкви, к мечети, к синагоге. Здесь прежде всего было стремление индивида осознать самого себя как отличного от того социального, политического, идеологического, общего, которое не могло, не должно было дать индивиду возможность такого осознания. Не могло, я бы добавил, даже если бы хотело. По самим начальным условиям своего собственного создания, формирования и развития. Я думаю, что вообще всякая тотальная, одна для всех, идеология исключает самосознание как реальный или потенциальный источник контр-идеологии. Но марксизм исключает самосознание по самому своему содержанию. Это исключительно важное обстоятельство. Я пытаюсь разъяснить его несколько подробнее. Класс выступает в марксизме не только как центральная категория исторического материализма. Борьба классов провозглашается основным содержанием истории. Но и как носитель общественного сознания вообще. Таким образом, классовый подход полагается, в идеале, конечно, единственным критерием сознательности индивида. И таким же образом идеология господствующего класса полагается, опять же, в принципе, критерием общественного сознания вообще. Пока, конечно, господствующий класс прогрессивен и не уступает место новому господствующему классу. Но сам этот процесс как бы заканчивается с приходом к коммунизму, в котором, по-видимому, как в обществе по определению бесклассовом, общественное сознание будет вечно равным самому себе и единым. Тогда, по-видимому, надо будет выдумать новую теорию развития общества и новую теорию общественного сознания тоже. В основе религиозного самосознания лежит прежде всего связь данного человека с божественным, и только во вторую очередь связь данного человека с другими людьми той же религии, то есть с духовной религиозной общиной или церковью. С упадком или разрушением религиозных традиций индивидуальность связи с божественным становится особенно значимой и в отношениях данного верующего со всем обществом, с тем обществом, которое задумало, спроектировало себя как силу, подавляющую и ограничивающую индивида через подавление и ограничение традиционных норм и институтов. Но коммунистический режим не привык контролировать религиозное сознание индивидов непосредственно. Он просто не умеет этого делать. В силу своего бюрократического характера всякий коммунистический режим может общаться с индивидом только через какую-то промежуточную инстанцию, все равно свою собственную или чужую, враждебную. В индивидуальной религиозности к коммунизм, как и всякая другая тоталитарная идеология, видит духовный хаос. И с этим хаосом бороться становится ему все труднее и сложнее.